Белый город. Время у него еще имелось. Оно было высчитано множество раз, и вот сейчас он не доверял машине. Всегда можно попасть в пробку, но и спускаться под землю в метро ему не хотелось. А хотелось просто погулять по бульварному кольцу. В конце концов, он заслужил эту прогулку. На нем был старый плащ типа макинтоша с обтрепавшимися по краям рукавами. Жена уже несколько раз подштопывала подкладку, но вот с потертостью ничего поделать не могла. Он любил свой плащ, любил даже эту самую ветхость. Плащ жил с ним, его жизнью, с начала осени до холодов, достойных уже драпового пальто, и с середины весны до лета. А он всегда предпочитал демисезонность зимнему холоду или летнему московскому зною. В период межсезонья с его нежнейшим солнцем, влажным воздухом, в котором еще сильнее проступает нота бензина, ему было проще поверить в то, что видело его сердце. Нет, не мчащиеся куда-то машины, не безобразные вывески, не пошлую рекламу и не встречный поток людей, даже не замечающих мужчины в ветхом плаще, стертых ботинках и с уставшим от жизни лицом. Нет, он сам для себя становился будто прозрачный, как тот изменчивый воздух в переходных сезонах, и изменялся городской пейзаж рядом с ним. Поднималась стена белого города, Царьграда, подавляя белокаменной своей массой всю наносную мусорную шелуху. Белые кирпичные стены чуть вибрировали в нежном воздухе, а над ними было только небо, такое же, как в 1591 году, когда Федор Конь закончил строить, а хан Гирей пришел под стены крепости, да так и ушел ни с чем. Он лукаво улыбнулся, будто сам сидел под шатровой крышей и видел уходящее вдаль крымское войско. Он почти добрался до своей предпоследней остановки. Вход в огромном здании, выполненном буквой «П» с бульварного кольца. А поперечный своей перекладиной дом выходил на Знаменку. Он подумал, что потом прогуляется и по этой улице. В надвигающихся сумерках перед ним встанут, будто никогда и не были снесены, две церковки. Одна святого Николая Чудотворца Стрелецкого с тремя маковками и колокольней, на месте которой они отстроили олиповатую часовню. И еще одна иконы Божьей Матери, где сейчас лишь детская площадка, совсем рядом с домом номер 19. На дело ему хватит и получаса, а потом... Медленная прогулка в сторону Боровицкой площади, оттуда на набережную. Он показал свои документы на проходной, ему немедленно выписали пропуск. ГВМУ значилось на пропуске. Для непосвященных — Главное управление Министерства обороны Российской Федерации. И в углу заковыристая эмблема, которую он не без любопытства рассматривал в лифте. Традиционная змея, обвитая вокруг чаши, а в самой чаше что-то лежит. Кинжал? Ступка? Вокруг венок из дубовых листьев, сверху орел, снизу красный крест. Ух ты! — он усмехнулся. — Геральдики хреновы.